10 мая 1912 года в переполненном зале Будапештского мюзик-холла «Орфеум» выступала любимица публики, известная артистка Сильва Вареску. Это было ее прощальное выступление. Сразу после спектакля она уезжала в длительную гастрольную поездку. Начался антракт. За кулисами появилась компания завсегдатаев театра «Орфео» во главе с друзьями Сильвы, старым театралом Ферри и молодым, жизнерадостным Бонни Кониславу. При входе за кулисы они столкнулись с помощником режиссера, который кричал на машиниста сцены. Почему солнце не зажигают? Почему солнце не зажигают? Зажигайте солнце! Зажигайте спасящее солнце! Ферри, ты слышишь? Друзья мои, мы находимся в замечательном мире, где небо утюжат, солнце зажигают. Я чувствую, Ферри, что мы с тобой и жить, и умирать будем за кулисами. Не вижу другого исхода. Все мы театралы, спешим чуть вечер в залы. Любить искусство выше счастья нет. Нет. О, признаем прямо, что нам била не драма. Мы любим любим оперету и балет. Балет, балет, балет, балет. Спорить не берусь я, здесь дело лишь во вкусе. Любите драму, оперу, кино. Кино, кино, кино, кино. Влечет нас неизменно, каждый вечер лишь одно. Блеск, веселье, ритма, смена, все, что здесь дано. Мы все балетоманы, мы ждем, как с неба манны, когда услышим вновь куплет одной из самых модных оперет. Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для развлечения. Изящны, беспечны, красотки кабаре, вам непонятны любви. На сцене мелькает в пестрой смене талантливых актеров и актрис. Актрис, актрис, актрис. Но не скроем факта, что нас момент антракта влечет к себе нарядный мир. Кулис, кулис, кулис, кулис. Здесь мы словно дома, нам все вокруг знакомо. Давным-давно для нас секретов нет. Нету, нету, нету, нету, нету. Когда проходит мимо героини оперет, чтоб увидеть их без грима, мы стремимся вслед. Уже ли в них все можно? Ну что ж, вполне возможно. И в краткий срок уверясь, что улицы покидая мы поем. Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для развлечения. Изящны, беспечны, красотки кабаре, вам непонятны любви мучения. Красотки, красотки, красотки кабаре, умеют крутить уж мгновенье. Когда мы можно изменить и снова как вчера любить, не зная ни тревоги, ни сомненья. Все пошли проведать своих знакомых артистов. Но тут Бонни увидел входившего за кулисы своего друга Эдвина. А, Бонни! Наконец! Здравствуй, Эдвин. У меня на твое имя телеграмма, срочная. Весь вечер в кармане пролежала. Опять от отца. 100 телеграмм в день. Что? Ну, это уж слишком. Что такое? Читай. Связь с этой певичкой должна быть прервана, иначе наше доброе имя будет скомпрометировано. Если не вернешься домой немедленно, будешь возвращен силой, папа. О-о-о. Интересно знать, какую именно силу собирается применить мой строгий отец. Вот что, не делай глупости и возвращайся домой. Это невозможно. Но ведь Сильва все равно уезжает. Она не уедет! Она уедет! Послушай, Эдвин, я старше тебя на полторы недели, но главное, я вдвое умнее тебя. Перестань шутить! Ну хорошо, давай говорить серьезно. Сильва правильно делает, что уезжает. Она не та девушка, которая согласится на связь. Здесь возможен только брак, а жениться на ней ты не сможешь и не посмеешь. Ты же не захочешь, чтобы твои родители попали в сумасшедший дом? Они ведь этого не переживут. У них в жилах течет особенная темно-голубая кровь. И даже спать они, наверное, ложатся в перчатках. Мне совершенно ясно, что я должен делать. Эдвин вышел из артистического фойе. Он прошел к Сильве. Эдвин, наконец-то! А я сердита на вас. Вы опоздали на мой прощальный спектакль. Все-таки уезжаешь? Да. Так будет лучше для меня и для вас. Эдвин, друг мой, не печальтесь. Через месяц вам все покажется сном. Сильва, останься. Я не могу представить себе жизнь без тебя. Так ты говоришь сейчас, но это пройдет. Нет. Ты скоро полюбишь другую, она будет лучше, красивее меня. Нет, нет. Лишь мне одной. прогуливаясь за кулисами, зашел в помещение, где балет повторял номер, готовясь к выступлению. Здравствуйте, здравствуйте. Работайте, работайте. Я не буду вам мешать. Не буду. А вы нам не мешаете. Или вот что. Мои родители все время настаивают, чтобы я занялся каким-нибудь делом. Решено. Поступаю к вам помощником балетмейстера. Техникой я владею хорошо. Авторитет у меня огромный. Все девушки меня боятся. Боятся. Тихо. По местам. Заниматься. Раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз и два. Начинается урок, хватит баловства. Раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз и два. Вам пойдет, наверное, в кровь тренировки час. Я желаю, чтобы с вас не сводили глаз. Чтобы весь огромный зал весь балета напевал. Ах, без женщин жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут нежный взгляд, признание там, как солнце луч приятный нам. Без женщин жить нельзя на свете, нет. В них мая в них любви рассвет. Трудно сдержать ни слова, и я влюблюсь в основу вас каждый раз хоть на час. Вот из вас кому хоть раз в любви не повезло, клятвы всем давать готов, что любовь есть зло. Как назло мне не везло, я право не шучу, но по-прежнему любовь я найти хочу. Мне нужна теперь жена, да она одна. И чем дальше, тем нежней, я мечтаю лишь о ней. Ах, без женщин жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут нежный взгляд, признание там, как солнце луч приятный нам. Трудно сдержать ни слова, и я влюблюсь во снова в вас каждый раз хоть на час. Где Бонни? Здравствуйте, папочка Ферри! Здравствуйте, здравствуйте! Извините, я его уведу от вас. Ну, зачем? Ничего не поделаешь. Идем, Бонни. Сильва очень нервничает, надо ее развеселить. И они направились к Сильве. Что тут у вас? Опять драма. Расплесканные сердца или разорванные струны. А ты все шутишь, шутишь. Неужели ты не можешь понять, как нам тяжело? Не надо, Эдвин. Мы должны уметь владеть собой. Я с этой задачей справляюсь. Ведь никто не может сказать, что я страдаю. Я могу петь, смеяться. Вот видите, я смеюсь. Сильва, не надо. Я не знаю, что со мной. Должно быть, я вспомнила свое детство, своих маленьких сестричек. Они живут на Козьем болоте. Козье болото? Вот вы смеетесь, а там хорошо. У поросяточек розовенькие пятачки. На окнах старый лук сушится. Там воздух лучше, люди лучше, красивее. Что? Лучше может быть, но красивее нас в Ферри не бывает. Красивее нас с Бонни никогда. Там любовь проще. простые песни наши. Запустили ты да я, значит, выпить нужно. Ну, а выпили, друзья, засмеемся дружно. Парни, с сердцем ты да я, все село встревожим. Если сердце ты да я, девушке предложим. Ну, по вашим полетам верить, стоп, слова признаний. Разве не в дому развеет горечь расставаний? Нет, я хочу свободной быть, вот не забыть. За кулисами появился еще один посетитель. Высокий, сухой, как палка, гвардейский кавалерийский офицер. По его просьбе к нему вызвали Эдвина. Ронс, ты? Да, я. Я за тобой. Ты должен сейчас же ехать в полк, в Вену. В полк? Сейчас? Об этом не может быть и речь. Может. Читай. Приказ? Ты должен явиться в полк завтра... Вернее, сегодня, 11 мая в 9:00. А, это заговор. Это все придумал мой отец, чтобы выманить меня отсюда. Я никуда не поеду. Ты офицер и должен повиноваться приказаниям начальства. Даже если бы твой отец был причиной этого. И он прав. Ронс, я попрошу избавить меня от подобных нотаций. Эдвин, ну я обращаюсь к тебе как твой кузен, как твой старый друг. Неужели ты не понимаешь, что ты просто компрометируешь нас? Компрометирую? Чем? Тем, что люблю хорошую, чистую девушку? Певичку. Артистку. А, цена одна. Ронс, что? Кроме того, ты забыл, что у тебя есть невеста. Какая невеста? Твоя кузина, графиня Стаси. Стаси? Моя невеста? Какая чушь. Но ведь ты обручился с ней. Да. 5 лет тому назад. Я был еще почти мальчишкой. Она и сейчас совсем девчонка. На это обручение нельзя смотреть серьезно. Стаси смотрит на это очень серьезно. Твои родители тоже. Они хотят, чтобы вы обвенчались как можно скорее. Знаешь, Ронс, я предчувствую, что произойдет что-то невероятное. Ронс, какими судьбами? А, понимаю. Посылали сотни телеграмм, не помогло. Прислали телеграфный стол. Да. Ты на меня не сердишься? Скушай конфетку. Так, значит, Эдвина увозят к папе и маме. Эдвин, воображай, как будет торжествовать твой отец. Можешь быть спокоен. Я постараюсь дать ему повод для этого. Ронс, я тебя прошу зайти ровно через полчаса. Буду пунктуален. Честь имею кланяться. Ужасно неприятное семейное поручение. Эдвин должен развязаться с Сильвой как можно скорее. Он помолвлен. Помолвлен? С кем? Со своей кузиной, графиней Стась. Вот, получи пригласительный билет. Что? Это я должен сейчас же показать. Стой! Что еще? Не раньше, чем отсюда уедет Эдвин. Бедная Сильва. О, она скоро утешится. Старик ей, конечно, даст кругленькую сумму. Деньги старая лиса может оставить себе. Денег у нее у самой достаточно. Прости, побегу помогать Сильве укладывать вещи. Да, вспомнил. Ронс. Что? Ронс, ты на меня не сердишься? Нет. Скушай конфетку. А. Выйдем вместе. Выйдем. Господа, третий звонок. Начинаем второе отделение. По местам. Начинаем второе отделение. Артисты направились на сцену. Но вдруг вбежал Эдвин. Стойте! Я хочу сообщить вам новость. Сильва не уезжает, она остается. Это неправда. Это правда. Я не позволю тебе уехать. Не позволите мне? Но по какому праву? По праву законного мужа. Я женюсь на Сильве. Здесь, сейчас, сию минуту. Но, Эдвин... Клянусь, я говорю совершенно серьезно. Зовите нотариуса, он ждет внизу. Ты не должен делать этого. Эдвин, подумай, что скажет твоя семья. Ты хочешь быть моей женой? Да, да, да, да, но ведь это невозможно. Нет, возможно. Бракосочетание за кулисами. Боже мой, этого до сих пор свет не видел. Эдвин, ты молодец. Недаром я так люблю тебя. Дай я тебя поцелую. Господа, господа, нотариус идет, нотариус идет. Пожалуйте, господин нотариус. Садитесь, пишите. Я, Эдвин Роланд, князь Либертволяпюк, обязуюсь княжеским словом нашим девицу Сильву Вареску взять в жены. Обязуюсь также через 8 недель договор скрепить, как надо браком по закону. Читайте, господин нотариус. Я, Эдвин Роланд, князь Либертволяпюк, обязуюсь княжеским словом нашим девицу Сильву Вареску взять в жены. Обязуюсь также через 8 недель договор скрепить, как надо, браком по закону. Перо и уже собирался подписать контракт, как вдруг Ферри остановил его. Подождите. Если вы оба чувством полны, для шутки, злоте. первым подписывает контракт Эдвин. После некоторого колебания Сильва подписала контракт. Артисты хора, балета и служащие наперебой поздравляли Сильву и Эдвина, а оркестр заиграл свадебный марш. Пошел Ронс. Прошу простить, если я помешал. Эдвин, полчаса прошло, нам пора ехать. Ехать сейчас нет, нет, невозможно. Эдвин, послушай, ты должен выполнить приказ. Если ты просишь, поеду сейчас. Я буду ждать тебя внизу. Сейчас я приду. О, Сильва, знай, что я, любя, к тебе вернусь опять. Мой друг, скорее уезжай, тебя я буду ждать. Это действительность. Вот и я, Сильва, все упаковано, можно ехать. Ты знаешь, я только никак не мог найти место для твоей зубной щетки. Бонни, не сердись, я не еду. Она остается. Остается? Да, она теперь княгиня Воляпюк. Что? Да-да-да, она жена Эдвина. Это невозможно. Да нет, Бонни, это правда. Вот, смотри, брачный контракт. Он не имел права его подписывать. Почему? Потому что у него есть невеста, и день их бракосочетания уже назначен. Ты лжешь! К сожалению, это правда. Я получил пригласительный билет. Вот, читай. Князь и княгиня Липерт Воробьюк имеют честь сообщить о помолвке сына их Эдвина с графиней Анастасией. Бонни, Фэд, что же это? Сильва, зачем тебе этот человек? Ведь ты рождена для сцены. Ты все равно не сможешь жить без театра, без успеха, без аплодисментов. Товарищи ее не удержали, она выбежала бы на улицу. Мог избранник молодой, хорош собою, и, казалось, полюбил всей меня душою. Мой любовь прошла как солнце, девицы вечно. И меня покинул, он бросил бессердечно. Разве может я умереть с Божьего признания? Все товарищи пошли провожать Сильву. За кулисами остался один Ферри. Он поднял брошенный Сильвой пригласительный билет. Князь и княгиня Липерт Воробьюк имеют честь сообщить о помолвке сына их Эдвина с графиней Анастасией. Да, жизнь довольно серьезная штука. Жизнь — это не мюзик-холл и не варьете. Ведь это только поется, что... Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для развлечения. Программу можно изменить, снова, как вчера, любить, не зная ни тревоги, ни Эдвин, находясь в Вене у родителей, ничего не знал о случившемся. Он посылал в Будапешт бесконечное количество телеграмм и не получал ответа. Сходил с ума от неизвестности и беспокойства. Ему стоило больших усилий не показывать этого окружающим. Так прошло 8 недель. Истекал срок контракта. Как раз в этот день родители Эдвина устроили бал.